когда утихнет отзвук старых струн. В молочно-белом утреннем тумане слепая птица, вещий гамаюн, омоет Русь кровавыми слезами. И та поднимет голову свою и встретится с Антихристом глазами. И в ужасе палач опустит меч, когда увидит в них бездонно синих сынов ее, спешащих на картечь, чтоб родину защитить свою Россию. Сыновью жизнь отдать, но уберечь святую мать, что кажется бессильной. Когда увидит, что от старых ран остались едва видимые шрамы, и сердце ее православный храм зовет к себе звеня колоколами. И сын ее, и недруг, враг и брат сидят в миру за общими столами. Лик в измученных руках, моля ее лишь о благословении, покаявшись в содеянных грехах, он примет в Волге таинство крещения. Манящая в своих вечных берегах для страждущих извечное прощение. Когда утихнет отзвук старых струн в молочно-белом утреннем тумане, слепая птица, вещий гамаюн, омоет Русь кровавыми слезами.